Глава 18. Проснулся от того, что на улице кто-то кого-то довольно громко отчитывал и, по-моему, даже бронился. Узнать подробности не у кого. Сундук, на котором ночевал деда, заправлен. Лежак, на котором спал Кеша, растрепан, но тоже пуст. Я спал дольше всех. Может, Мишка рядом? Подхожу к окошку и толкаю створку. Мой главный агрегатор деревенских новостей трется возле избы. Мишка на посту. «Окунёк, заходи. Чего у тебя в чугунке?» «Варёный картоха с укропом», — отвечает Мишка, протискиваясь в избу. «И пирог с квашеной капустой. И еще лещ жирнючий». «Пойдёт, ставь на стол. Я только умоюсь. А кто там ругается?» «Старший инженер ругает молодого. Кешку, что ли?» «Ну, того высокого, который из Питера приехал. За что ругает?» Наваливаясь на еду, лещ и впрямь жирный, с картошечкой в самый раз. «Молодой инженер чуть старый трактор не спалил». «Ого! Сейчас доедим, сходим». От завтраков выходим на улицу. Ругань уже стихла, но Кеша еще мотыляется возле гаража. Вид у него довольно растерянный. «Кеша, чего там стряслось?» «Сергей Николаевич!» — обиженно тянет Кеша. «Я им прибор сделал для магосварки. А не вон!» На звук моего голоса из гаража тут же выбегает Березников. «Да я разве против прибора? Иннокентий, я вам очень признателен, но вы же чуть цех не сожгли!» Инженер оборачивается ко мне. «Представляете, граф, впервые вижу, чтобы металл горел. Не плавился, а именно горел!» «Я же объяснил!» — оправдывается Кеша. «С подачи кислорода переборчик вышел. Заклятие воздушного потока». «Поток вышел на славу!» — покладисто соглашается Березников. «Зрелище горящего трактора навсегда останется в моей памяти. Но я вас умоляю, продолжайте ваши опыты на пустыре. А еще лучше за реку идите. Если вы спалите степь и выкурите из нее степняков, вам только спасибо скажут». Не вижу смысла влазить во взаимоотношения двух инженеров. Разберутся без меня. «Как в целом?» — спрашиваю Березникова. В целом корпеем потихоньку, раскройку продумываем, сборочный стенд на коленке изобретаем. Главное, ждем прокат, нужны полноценные поставки. Над этим работаем, отвечаю без конкретики. Не вижу пока смысла посвящать инженеров текущей трудности. Окончательную точку ставить пока рано. Деда уже подогнал грузовичок, сажусь в кабину, и мы отчаливаем в Семигорск. Первым делом собираюсь посетить Милу Хоромникову. В ее особняке меня встречает угрюмый маг, воздушник аж целого пятого уровня. Он делает какие-то пассы, и вокруг меня закручивается небольшая воздушная вьюга, от которой все предметы в моих карманах начинают гудеть, звенеть и брякать. Ого! Это вместо рамки металлоискателя. Проходите. Индифферентно сообщает воздушник, завершив процедуру. Благодарю. Приглаживаю вставшую дыбом шевелюру и прохожу на второй этаж. Мила встречает меня в приподнятом настроении. «Котовский, тебя не дождешься», — говорит она с осуждением. «С утра сразу к тебе поехал. Ты что-то накопала?» «Накопала», — возмущается Мила. «Я не просто накопала. Я в очередной раз вытащила тебя из болота. Имей в виду, Кротовский, теперь ты мне обязан по гроб жизни». Звучит пугающе. «Похами еще». «Виноват», — звучит многообещающе. «Так-то лучше», — Мила уселась в кресло и закинула ноги на журнальный столик. «Вина мне налей, вон там, да, на трюмо, бутылка». Мила обожает подпрягать окружающих. Я это помню и не выпендриваюсь. Наполняю бокал, подношу ей со всей учтивостью. «Ей клубнику мне подай. Да, сливки-то не забудь». Я незаметно усмехаюсь и делаю то, что она просит. Я знаю, что она не столько клубнику хочет, сколько того, чтобы я за ней поухаживал. «Ты вчера обмолвился, что Чибисов упоминал некоего партнера по закупке оборудования». «Вообще-то я не обмолвился вчера, а сказал прямым текстом, но я не хочу спорить из-за ерунды». «Я думал, что это партнер Клещев», усаживаясь в кресло напротив. «Но нет, Клещев не действует так прямолинейно. Такие, как Клещев, предпочитают действовать из тени. Но суть от этого не меняется. Это как посмотреть», — возражает Мила и продолжает с воодушевлением. «Партнером Чибисова по закупке оборудования выступил один челябинский цеховик. Он как раз что-то изготавливает для ЧМЗ. Он же предложил Чибисову войти в долю по производству проката. С Чибисова сырье, с цеховика выход на ЧМЗ, обоюдовыгодная сделка». «Ага». «Но когда оборудование было поставлено, цеховик приехал к Чибисову и сообщил, что ЧМЗ их прокат покупать отказывается». «Так и было. Вот только цеховик Чибисову соврал. Прокат отличный, цена приемлемая. ЧМС ни от чего не отказывался». Мила делает паузу. «Кротовский, хватит светить постной рожей. Скажи, что заинтригован. Что ты не понимаешь, как такое возможно?» «Мила, я знаю, как такое возможно», — отвечает невозмутимо. «По какой схеме банкротят крепкие заводы? Предлагают выгодный проект, вынуждают взять кредит под дорогостоящее оборудование, а потом обламывают. В итоге оборудование простаивает, кредит оплачивать нечем, крепкий завод уходит кредитору за долги. «Кротовский, ты скучный и нудный. Тебя ничем нельзя удивить», — мило надула губки. «Вообще-то меня можно удивить», — говорю мягко. «Рассказ ведь еще не окончен». «Не окончен. Но, боюсь, такого эффекта уже не будет». «А ты все-таки попытайся». «Ну хорошо. Я вышла на этого цеховика. Он в долгах у Клещева. Клещев держит его за горло». «Пока ничего удивительного». «Я выкупила долги от того цеховика. Доволен? Папенька меня придушит, когда узнает, сколько денег я отвалила». «О, а вот теперь удивило. Как тебе это удалось?» «Но этот цеховик оказался должен не только Клещеву. Дела у него совсем не важно идут. Так что я просто не оставила ему выбора». «Любопытно, любопытно». Встаю из кресла, прохожусь по комнате. «То есть ты выкупила половину оборудования?» «Я выкупила все оборудование. Оно теперь все мое. Кротовский, понимаешь, как я рискую? Оборудование сменило владельца, но продолжает лежать мертвым грузом». «Мила, ты умница. Папенька обязательно тебя похвалит. Ты ведь все просчитала. Просто еще никогда не совершала таких крупных сделок». «Это верно, Кротовский. Ты обязан мне помочь. Мы припрем Чибисова к стене, я выкуплю его завод с потрохами». «Ты еще спрашиваешь. Разумеется, помогу. Бери своих телохранителей. Поехали брать Чибисова за горло». «Что, прямо сейчас?» «А ты хочешь дождаться, когда папенька пришлет своих приказчиков, которые все за тебя сделают?» «Ну да, они все за тебя сделают. А папенька поставит управлять заводом какого-то более решительного человека. Тебе такие проекты пока не по плечу. Не тянешь ты пока такие проекты». «Ох, и гаджеты, Кротовский». «Гаджеты, гаджеты, давай собирайся. Пора показать твоему родителю, что ты взрослая девочка и способна действовать решительно. У меня как раз грузовик во дворе под парами». «Совсем обалдел? Грузовик? У меня тут две шикарные машины». Я оставил Милу одеваться, а сам сбегал во двор предупредить Филиппыча, что ненадолго отъеду. «Так и мне с вами?» — спросил деда. «Нет смысла», — отвечаю. «Хотите, в машине покемарьте, хотите, с Анюткой в конторе посидите». «Я лучше с Анюткой в конторе покемарю». Мы приехали к Чибисову на двух крутых тачках с пятеркой крутых магов. Уже в этом мы обставили Клещева. Тот ездит в морально отсталой карете, и магов у него всего трое. «Я же сказал, Кротовский, вид у Чибисова сегодня не только угрюмый, а еще и усталый. Я же сказал, проката не будет, только пруток». «И что вам это даст?» — задаю встречный вопрос. «Вы думаете, Клещев сжалится и не станет отбирать ваш завод?» «И об этом уже знаете», — невесело усмехается заводчик. «Я не наемный дурачок, Кротовский. Клещев и жалость — вещи несовместимые». «Тогда какой смысл упираться?» «Простой смысл», — кидывается Чибисов. «Так у меня будет еще полгода, понимаешь, Кротовский? Полгода он будет покупать пруток». «И сколько вы надеетесь успеть на этом заработать?» Делаю вид, что не заметил, как Чибисов начал мне тыкать. 10-15? Чибисов снова усмехается. «Похоже, я назвал даже завышенную сумму». 50, говорит Мила Хоромникова. «Нет, барыня». Чибисов вдруг перешел на крестьянский говор. «Нам такого не видать». «Ты не понял, Чибисов», — говорит Мила. «Я дам за твой завод 50 000 прямо сейчас». Она дает знак одному из своих магов, и тот вываливает из саквояжа на стол пачки с новенькими червонцами. «Здесь ровно 50 пачек, Чибисов», — веско продолжает Мила. «Это неплохие отступные за твой заводишко». Чибисов нервно облизывается. «Но вы не понимаете, барыня». Он пытается сохранить остатки аристократического лоска, которым так старательно себя прикрывал. «Клещев не уступит, вы зря потратите деньги». «Это уже не твои проблемы, так ты согласен?» «Я согласен, барыня. Куда деваться бедолаге Чибисову?» — прикрикнул заводчик с показной радостью. «Я согласен, пишите бумагу». Пока один из ее магов подавал ей бумагу и приборы, Мила незаметно выдохнула, а Чибисов снова погрузился в обычное грымое состояние. «Возможно, я сейчас влезу не в свое дело, — говорю осторожно, — но Миле Хоромниковой понадобится толковый управляющий». Мила и Чибисов посмотрели на меня заинтересованно. «А почему нет? Чибисов знает свой завод как 5 пальцев». «Действительно, а почему нет?» — соглашается Мила. «Мы это обсудим». Через каких-нибудь полчаса я отъезжал в авто от чибисовской конторы с новоиспеченной заводчицей. «Кротовский, черт тебя подери!» Мила не в силах сдержать чувств. «Я думала, этот завод мне встанет еще в 500 000, не меньше». «Да брось, он и без долгов столько не стоит». «Скромняга ты, Кротовский, дай я тебя расцелую». Мила чмокнула меня в щеку. «Так легко все прошло, это благодаря тебе. Как думаешь, папенька будет доволен?» «Папенька будет доволен, когда ты отобьешь все вложенные деньги и выйдешь на прибыль». «Да, ты прав. Ты редкий зануда, Кротовский, но ты прав. Где тебя высадить?» Машина подруливает к зданию, и тут я вижу перекошенную рожу промчавшегося мимо Комаринского, а следом за ним бежит 5 погранцов, выскакивая наружу с нехорошим предчувствием. «Что случилось?» — кричу и бегу за ними. «Убийство!» — на бегу бросает Комаринский. «Кого? Кого убили? Деда?» Подпоручик переходит на шаг. Кустареньки поджидает пара парней из его взвода. «Вот он», — говорит один из них. Он лежит лицом вниз, вокруг примятая трава, седые вихры на затылке растрепаны. Подпоручик присаживается на корточки, переворачивая тело. И я вижу, что это не Матвей Филиппович. Похож чем-то, но не он. Прислоняюсь спиной к дереву, мне нужно прийти в себя. «Кто он?» — спрашивает Комаринский у своих парней. «Первый раз видим», — погранцы разводят руками. «Залетный какой-то, мы в Семигорске всех знаем». «Почему вы решили, что это убийство?» — подпоручик задает следующий вопрос. «Ни раны, ни крови». Подошедший целитель отодвигает Комаринского и начинает осмотр. «Следов насильственной смерти нет, но это еще ничего не значит», — сообщает он. «Смерть внезапная. Его могли убить такой магией, какая следов не оставляет. Надо сообщать в Челябу, пусть присылают следователя». «И кого они пришлют?» — в сердцах спрашивает Комаринский. «У них дел своих нету». «Неопознанный труп, без следов насильственной смерти. Они просто свалят это дело на меня. Мол, мой гарнизон, мне и разбираться». Подпоручик поднялся на ноги и отряхнул мусор с коленок. «Но сообщить надо», — настаивает целитель. «Это несложно. Вон, благодаря Кротовскому, у нас теперь есть связь. Кстати, Кротовский, черт бы тебя подбрал. Может, ты знаешь, что у нас за внезапный труп?» «Брось, Комаринский», — остужает его целитель. «Кротовский у нас спец по живым, красивым женщинам, а не по мертвым старикам». «Да, ты прав, извини, Кротовский, вспылил. Получил я головную боль». «Может, это и не убийство вовсе?» — пытается успокоить целитель. «Кому бы понадобилось убить никому неизвестного старика?» Комаринский с целителем продолжают строить догадки, но у меня тоже есть догадка. И эта догадка мне не нравится. Этого старика могли убить по ошибке, приняв за Филиппыча. Я хорошо помню, как угрожал мне Клещев. «Так, господа», — обращаюсь ко всем присутствующим сразу, — «я забираю всех своих из Семигорска». «В смысле, зачем?» И тут Комаринский догадывается. «Ты, думаешь, спутали с твоим дедом?» «Думаю или не думаю, но рисковать не хочу. Степняки еще не завтра нарисуются. В деревне будет спокойней. Там чужаки точно не шляются». Возвращаясь к зданию, Мила дожидается меня возле машины в окружении своих боевых магов. «Кротовский, что случилось? Там кого-то убили?» «Пока непонятно, но меры предосторожности надо принять. Ты вот что, Мила, завод купила. Прячься в свой особняк и не высовывайся. Ты тоже в зоне риска». «Я слышала, хочешь своих женщин везти в деревню?» «Да. Я могу поселить их в своем особняке». «Спасибо, но извини за неудачные сравнения. Не хочу складывать все яйца в одну корзину. Это опасно. Все вместе вы станете слишком удобной целью». Один из магов Мила согласно кивнул. «Я отдам тебе машину с водителем. А то знаю тебя. Засунешь в кузов грузовика». «Спасибо, Мила. Ладно ж, будешь должен». Анюту, Белкину и бабу Нюку посадили в тачку Милы. Мы с Филиппычем поехали в грузовике. Дорога до Лучкова прошла спокойно. Никто на нас не напал. Зато в самой деревне мы застали переполох. Крики, ругань, зарево какое-то будто от пожара. «Что случилось?» — кричу в окошко пробегающему мужику с вилами. «Прорыв, барин! Твари прут! Много!» Стоило послушать Милу. Оставить женщин в ее особняке было бы правильней. Силен русский человек задним умом. Показываю деду, чтобы рулил гаражу. Туда стянулись и деревенские мужики, и наряд комаринских погранцов тоже здесь. Яркие костры запалены, трактор и машины составлены в круг, у всех работают двигатели. «Матвей Филиппович, вы тоже машину пока не глушите». Выбираюсь из грузовика, а конюк тут же оказывается рядом и тащит меня за рукав. Народ расступается, меня пропускает в середку. Здесь, как могут, оказывают помощь раненым, несколько мужиков пострадало. Ко мне подходит тот самый Ведмедчук, что умеет оборачиваться на медведя. «Два наплыва отбили», — говорит он. «Работающая техника их немного отпугивает. Ярких костров они тоже опасаются, только это все полумеры. Если следующий наплыв будет еще больше, можем и не отбиться». «И когда возможен следующий наплыв?» В этот миг от реки накатывает многоголосый вой. Твари изнанки вышли на охоту. «А вот уже и следующий наплыв. Их много, барин. Нам их не сдержать».